Способ Бена Франклина. Еще один способ закрытия продажи носит имя Бена Франклина. Многие считают этот способ самым действенным. Многие его уже знают. Я преподавал его много раз на своих курсах, и всякий раз люди восклицали: «А, это тот самый способ Бена Франклина!» Суть этого метода в том, что при совершении покупки мы всегда продумываем очень много деталей, взвешиваем все «за» и «против», но у большинства из нас все эти мысли и доводы находятся в страшном беспорядке. Если вы встречаете такого покупателя, то предложите ему использовать метод Бена Франклина. Бен Франклин был одним из выдающихся людей своего времени. Сам он стал миллионером, изобрел множество вещей, был одним из выдающихся политиков Америки. Ему приходилось очень многое продумывать и взвешивать все «за» и «против» в принятии важных решений. В такие моменты он брал лист бумаги, при этом вы достаете заранее подготовленный лист бумаги, отчерчивал вертикальную линию посередине, при этом вы делаете то же самое, а потом перечислял все достоинства того или иного решения с одной стороны, а все его недостатки с другой. И вы предлагаете покупателю вместе с вами перечислить все преимущества вашего продукта. Желательно иметь такой список заранее, так чтобы каждый раз, когда вы прибегаете к этому методу, вы не испытывали затруднений в этом перечислении. Таким образом, вы вместе с вашим клиентом заполняете одну сторону этого списка. Затем спрашиваете, есть ли у покупателя что-либо добавить, или если нет, то передаете листок, планшет и ручку ему и просите его самостоятельно заполнить другую сторону. Самый придирчивый из моих покупателей смог перечислить в таком случае максимум 3 причины. И вот как только покупатель закончит, вы смотрите вместе на этот список и говорите, что, судя по нему, решение очевидно. У меня был один знакомый, я встретился с ним как-то в самолете. Он занимался продажей недвижимости. И в тот момент как раз был занят в сложной сделке, включающей продажу недвижимости частично за счет бартера. И он мне рассказывал, как он сидел с вице-президентом той компании, и что они уже обсуждали детали сделки 2 или 3 недели и никак не могли прийти к взаимному соглашению. И вот после того, как он прошел курс моих лекций, он предложил тому вице-президенту использовать метод Бена Франклина. Он предложил своему клиенту расположить все «за» и «против» на одном листе бумаги. И он вместе с ним перечислил все достоинства своего предложения и предоставил клиенту самому заполнить все недостатки. В результате покупатель смог найти только 2 такие причины, и тогда мой друг сказал ему, что, судя по всему, решение очевидно. Клиент согласился, и они подписали контракт. Он совершил эту сделку за день до того, как мы встретились в самолете. Он рассказал мне, что был просто потрясен, как гладко этот метод сработал, насколько он был прост. Он также сказал мне, что слышал об этом методе многие годы, но никогда сам его не применял, а тут применил и заработал на комиссионных больше, чем заработал за весь предыдущий год, что-то вроде 35 тысяч долларов комиссионных за одну только сделку. Составление договора заранее. Еще один способ имеет 2 варианта. Первый заключается в том, что как только клиент заходит, или вы сами заходите к нему в офис во время первого визита, вы сразу же достаете договор о продаже или что-то другое, что вы обычно используете, и начинаете его заполнять. Самый простой способ – просто достать контракт и ясно написать текущую дату, так, чтобы это видел покупатель. Покупатель, естественно, начинает возражать, что он, мол, еще не решил ничего покупать, а вы ему спокойно объясняете, чтобы он не волновался. Это исключительно для вас самих, поскольку у вас очень плохая память на детали, и что если он не согласится на сделку, это будет нормально, вы просто выбросите тогда этот договор, и после этого просто спокойно продолжаете заполнять детали. И каждый раз, когда клиент в дальнейшем говорит про цвет, который бы он хотел, или количество продукта, который он хотел бы приобрести, сразу записывайте это в ваш контракт. Так, чтобы клиент привык к тому, что вы записываете детали сделки. Каждый раз, когда вы что-то туда записываете, этот контракт становится для них чем-то личным, чем-то, что принадлежит им. И неизбежно клиент начинает соотносить себя с этим договором. И вот в конце этого опроса, когда пришло время записать имя и фамилию покупателя, спросите, как в точности они пишутся. И когда человек прочитает вам по буквам свою фамилию, вы уже будете знать, что сделка у вас в кармане. Многие люди предпочитают не использовать данный подход, и я не понимаю, почему. Я сам использовал его много раз при продаже инвестиций на сотни тысяч долларов при очень запутанных условиях, и всякий раз я был поражен, как гладко этот способ срабатывает. Как только клиент прочитает вам по буквам свою фамилию, он решился на ваше предложение. Другой вариант такого способа заключается в том, что вы вынимаете контракт, соглашение, бланк заказа или что там у вас есть в конце презентации и начинаете его заполнять. Запишите сначала дату, а потом спросите клиента, какой в точности у них почтовый адрес. И если он вам его произнесет, значит он решился на совершение у вас покупки. Все очень просто. Это очень простой способ перейти от презентации к заключению сделки. Как только они вам произносят свое имя или почтовый адрес, вам остается только заполнить остальные детали.